сознанием дела покачав головой, Николя допил виски. Кароль обнесла всех блюдом с соленым миндалем. Александр и Филипп, сидя в сторонке, беседовали о политике. До Франсуазы долетали обрывки их разговора, и она поняла, что Александр излагает отцу свои мысли по поводу СССР. «Со временем они, безусловно, сблизятся с нами. Им никуда не уйти от Европы, хотят они этого или нет. А в конечном счете, когда речь идет о политике, географический фактор всегда оказывается важнее идеологии». «А вам никогда не хотелось проверить свои догадки на месте?» – спросил Филипп. «Конечно, хотелось. Я думаю об этом уже несколько лет. Иногда меня очень туда тянет, а иногда я колеблюсь, и меня охватывают сомнения. Но ведь так просто не поедешь. Надо, чтобы подвернулся какой-то случай. А вот я бы туда ни за что не поехал. Чего я там не видел? Признаться, я предпочитаю приятный отдых познавательным поездкам. Но ведь одно другого не исключает». «Не согласен», — возразил Филипп. «Ведь туда едут не для того, чтобы получить удовольствие, а чтобы посмотреть, как людям живется при коммунистах. Их коммунизм уже в значительной мере видоизменился». «Кто знает, кто знает». «Когда же мы увидим вас на театральных подмостках?» — спросила Кароль, обращаясь к Николя. «Видимо, не скоро», — ответила Франсуаза. «А вот и ошибаешься», — возмутился тот. «Сейчас решается вопрос о том, чтобы ученики Клебера Бодри приняли участие в телевизионной передаче «Надежда на успех». И тебя отобрали?» «Нет». «Что ж так?» Смутившись, Николя насупился. «А что это будет за передача?» — спросила Дани. «Серия коротких пьесок на исторические темы. Их напишут молодые авторы, а играть в них будут начинающие актеры», — объяснил Николя. Кароль, пока разговор обходился без нее, вновь погрузилась в свои мечты. «Я не люблю телевидение», — сказал Рихард за обедом в Максиме. «Оно вынуждено ежедневно менять картинки, чтобы зрители не заскучали. Тем самым оно отбивает у людей желание самостоятельно мыслить, притупляет их воображение». У него был немного рисковатый выговор. «Имеет ли для нее значение то, что он немец?» «Нет, конечно. Надо постараться забыть все те ужасы, о которых пишут в газетах, в книгах, которые показывают в кино. Все эти журналисты, писатели, режиссеры словно сговорились и хотят помешать людям, которые пережили войну, вновь стать счастливыми. Рихард, как и Кароль, был ребенком, когда началась война. Он не носил военной формы, не участвовал в политической жизни. Кажется, его родители ненавидели Гитлера. Правда ли это? У нее не было оснований не верить ему. Рихард великолепно говорил по-французски, часто приезжал по делам в Париж. Он даже снял однокомнатную квартиру на год на набережной Бетьюна на острове Сен-Луи. Когда они теперь встретятся? Идиотизм. Чтобы увидеться с ним, она вынуждена дожидаться, когда Ксавье соизволит пригласить его. К тому же и сам Ксавье послезавтра уезжает на 2 недели в Румынию. Ее размышления прервал протяжный голос Аньес. «Кушать подано, мадам». Кароль встала и взяла Франсуазу под руку. «Не забыть поговорить с Рози Карнуа о найме квартиры». Внезапно ей страстно захотелось быть великодушной, понимающей. Рихард занимал все ее мысли. Интересно, хорошо ли он занимается любовью? Говорят, немцы чувственны и грубы. Ерунда. У него такие изящные руки. Сделав пару шагов в направлении столовой, Кароль остановилась и, чуть повернув голову, легким жестом пригласила семейство следовать за ней.